5000 акций Центральной Нью-Йоркской по 99, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89. Все время слышался его голос, а если сделка не совершалась достаточно быстро, он переметывался на другие. Род-Айленд, Панама, Центральный Тихоокеанский, Western Union, Северо-Западный Тихоокеанский. Заметив брата и Уингейта, торопливо входивших в зал, он остановился, чтобы дать им необходимые распоряжения. «Продавайте все, что возможно», — тихо сказал он, — «пускай на 15 пунктов ниже курса, дешевле пока что смысла нет, и покупайте решительно все, что предложат по еще более низкой цене». «Ты, Эд, следи, не пойдут ли конные железнодорожные пунктов на 15 ниже курса, а ты, Джо, оставайся поблизости и покупай, когда я скажу». Ровно в половине второго на балкончике появился секретарь биржевого комитета. «Кларк и компания только что прекратила платежи», — объявил он. «Тай и компания», — снова послышался его голос в 1:45, — «уведомляют о приостановке платежей». «Первый Филадельфийский национальный банк», — возгласил он в 2 часа, — «поставил нас в известность, что не может более производить расчеты». После каждого такого сообщения, теперь, как и прежде, раздавался удар гонга, призывающий к тишине, а у толпы вырывался единодушный жалобный стон «Ох!» «Тай и компания». Каупервуд на секунду приостановился, услышав это. Вот и ему конец. И тотчас же снова начал выкликать свои предложения. Когда биржевой день закончился, Каупервуд протискался к выходу в разорванном сюртуке со сбитым на сторону галстуком и с расстегнутым воротничком, без шляпы. Она куда-то запропастилась, но спокойный, невозмутимый и корректный. «Ну, Эд, как дела?» — осведомился он, столкнувшись с братом. Тот был в таком же растерзанном виде, измученный и усталый. «Вот черт!» — воскликнул Эд, заправляя манжеты. «В жизни ничего подобного не видел. Я чуть было не остался нагишом». «Удалось что-нибудь с конными железнодорожными? Купил 5000 штук или около того». «Что ж, теперь надо отправляться к Грину». «Это был один из лучших отелей Филадельфии с роскошным рестораном», — произнес Каупервуд. «Это еще не конец. Там сделки будут продолжаться». Он разыскал Джо с Уингейтом, и они ушли, по пути подводя итоги своим основным покупкам и запродажам.